Уважаемые радиослушатели, мы уже более подробно говорили, что небольшая книга Наума ярко предвозвестила падение и разрушение величайшего в то время города Ниневии. Это произошло через несколько лет после пророчества Наума со всей точностью и справедливостью. Ужасное разрушение случилось в 607 году до Рождества Христова. Эта книга открывает неизбежный гнев Божий за неверие и беззаконие народов, а также свидетельствует она о величии Творца Вселенной. Вспомним опять духовные наставления, связанные с этими событиями. Гнев Божий пролился на Ниневию, но он является результатом чувства божественной любви. «Бог медленно гнев», — говорит Священное Писание. Он не спешит совершать свои справедливые суды. Но мы, люди, часто поступаем иначе. Совершаем дела наши поспешно, а потом гневаемся. Человек сотворен им для радости в жизни с Богом, послушание Ему, а также Бог желает, чтобы человек был радостью для Него, Создателя Его и Отца Небесного. Христианское учение состоит в вышеуказанных словах. В этом главная цель и назначение в жизни человека – прославить Бога и радоваться им, Его попечением и любовью. Человек своей гордости и дерзости хвалится своей силой, что он непобедим и всезнающий. Но никто не в силах устоять перед гневом судов Божиих. Когда чаша грехов человечества наполняется до верха, и даже переполняется. Бог знает своих противников и посылает наказание им соразмерно их беззаконных поступкам. Важно поучение, содержащее в притче о слугах, которые не сохранили верности. Читайте Евангелие от Луки, 12 главу, 42 по 48 стих. Эта притча была сказана Господом Иисусом Христом. Гнев Божий ожидает врагов Его, но для детей по вере Отца Небесного практикуется им справедливое наказание, потому что они уповают на Него и принимают эти испытания со смирением, стремясь исправить свои поступки и сохранять тесное общение с Господом, как со Спасителем своим и другом. Об этом говорится в послании к евреям, 12 главе, 5 стихе. «Сын мой, не отвергай наказание Господне, потому что кого Бог любит, того и наказывает». Между этими двумя положениями есть большая разница. А теперь обратимся к третьей главе книги Наума, которая может быть озаглавлена «Гнев Божий, посланный на Ниневию, оправдан из-за беззаконной жизни этой столицы Ассирии». Начинается эта глава словами: «Горе городу кровей». Пророк восклицает, предупреждает об опасности, но на народ не внимает. Сердца закрыты, люди глухи для зова Господня. Потом наступает описание нашествия вражеской армии, описание графическое и тревожное. Несется конница, сверкает меч и блестят копья и так далее. Итак, пророк Наум не только предвозвестил о грядущих судах Божиих над Ниневией, но и открыл причину, из-за которой они посетили эти роскошную столицу империи древности. Этот город был полон крови, жестокость людей злых и потопающих в грехах очевидна со слов 3 главы с 1 по 3 стих. Во-вторых, торжествовали там и другие пророки, стихи 4 по 7. Неморальность, чародейство и другие невообразимые пороки наполняли город. Все оправдывало действие со стороны Господней. Он пролил гнев свой праведный на разлагающийся морально и духовно богатый город. Нечестие уподобилось болезни рака, который разъедал этот многомиллионный город. Бог должен был проявить свою святость и справедливость. Кто пожалеет о ней, о Ниневии? Где найду я утешителей для тебя? Вопрошает скорбящий. При всем этом пророк. Люди будут бежать от этого страшного зрелища. Ужас будет овладевать сердцами. Святость Божия требовала этого наказания. Суды были заслужены и оправданы. Зов покаянию был дерзко отвергнут. Третья часть этой главы, 3 глава с 8 по 17 стих, передает подробности порочной жизни Ниневии. Это описание напоминает о современном состоянии некоторых городов и стран мира. Делается там сравнение Ниневии с Ноамоном, городом, уже частично разрушенным вражескими войсками. Однако этот город не был так сильно погрязшим в беззаконии, как Ниневия. Это сравнение пророка Наум сделал по вдохновению Святого Духа. По этой причине и разрушение Ниневии было более страшное и жестокое. Пророчество рисует жуткую картину. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках улиц, и вельможи его окованы цепями. 3 глава 10 стих. Сердца, видевших эти страдания, разрывались от скорби. Ниневия платила страшную цену за свои жестокие поступки по отношению к побежденным и плененным ею народам. Возмездие Божие посетило ее. Этот закон жизненных взаимоотношений остается в силе во все времена. Вельможи и начальники поражены и стали пленниками. «Ты будешь искать защиты от неприятеля», — говорит пророк, — «но ее не окажется. Убежища не будет. Не стоит ли наш мир перед подобной трагедией положения? Если не придет духовное пробуждение и не покается, да совершится это чудо искания Бога блуждающим человечеством». Слова 3 главы 13 стиха указывают на великий страх, который овладел Ниневией. «Вот и народ твой, как женщина у тебя, врагам твоим настежь открывает ворота земли твоей, огонь прожжет запоры твои». Ничто не могло устоять пред разрушением. Это было допущение Божие, хотя и совершалось это нашествие людей. История человечества доказывает это, что самые храбрые войска в последнюю минуту поражения впадают в страх и ужас, теряя самообладание. Наконец следует описание положения народа, на который пали суды Божии. Вельможи, пастыри духовные, рядовые люди, все они упомянуты пророком. «Спять, пастыри твои, царь ассирийский! Покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его». 18 стих. Сильно звучат и заключительные слова этой пророческой книги. «Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя, ибо на кого не пролилась злоба твоя». Эти слова все сильнее и сильнее подтверждают заслуженные Ассирией суды Божии. Его беззаконие и нечестие было весьма велико. Пророк Исаия пророчествовал приблизительно за 100 лет до служения Наума. Он также возвещал суды Господни над безбожниками. Исаия 63 глава открывает пророческую картину о явлении Господа Иисуса Христа во славе. Он грядет, как Сын Божий. Обратите внимание на то, что его одеяние окровавлено. Это пророческий смысл суда. Эти слова повторил Наум в 2 главе 3 стихе, говоря об одежде багряной. «Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяния мое». Исаия 63 глава 3 стих. «Ибо день мщения в сердце моем». 4 стих. Выслушайте также слова Исаии 61 главы. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать и день мщения Бога нашего. День мщения следует за словами проповедовать лето Господне благоприятное. Это время благодати Его, милосердия и зова к вере во Христа Иисуса. Наше время. Но грядет этот день, день мщения, Господь Иисус, возвестив слова о помазании Своем, благовествовать милосердие и искупление, остановился и дальше не читал, потому что эти суды придут по окончании периода благодати, периода формирования им истинной церкви. Когда она будет восхищена от земли, тогда прольется гнев его на человечество, которое духовно ведет с ним борьбу. Сегодня Господь предлагает людям спасение. Люди, отвергающие его, уподобятся Ниневии. Великая кара судов его, гнева святого падет на них. Таково пророчество учения Наума. Аминь.